Братья переглянулись, отобрали у матери ремень, зашвырнули подальше. Оторопела она, села на кровать и заплакала. Это больше всего потрясло братьев. Ушли они на улицу, поклялись друг другу вести себя так, чтобы мать никогда не плакала. Вот только не помнит сейчас Андрей, удалось ли им сдержать клятву. «А вы часто вспоминаете свое детство, Людмила Федоровна?» «Я не вспоминаю. Мне кажется, это было вчера». «Вспоминать еще не настало время», — подумал Матвеев. Она заглянула к нему в сельсовет на огонек. Он поставил чай, очистил стол от книг и журналов. «А что это за литература?» — полюбопытствовала она. «И девушки на фото все заминированы». «Как?» — не понял он. «Ну, в мини», — рассмеялась она. «Кинодивы. А вот журнал «Польша». Обозреватель Анна пишет. «Почти каждая женщина хочет быть блондинкой». «Вот так». «Вас все волнует проблема перекраски наших девочек?» «Нет», — ответил он. «Пусть это волнует Дарью Тимофеевну. А я просто всесторонне владеваю предметом. Читаю все, что касается блондинок. Учебный материал». «Ну и как успехи?» «Кое-что есть». Он нашел очеркнутый абзац и прочитал. «Добиться желаемого эффекта можно и домашним способом. Для этого необходимо смазать волосы 60% раствором перекиси водорода с добавлением 15-20 капель нашатырного спирта, а затем, примерно после 30 минут, сполоснуть их теплой водой с добавлением небольшого количества уксуса или лимонного сока». «Где уж тут взять лимонный сок?» — вздохнула она. «К сожалению», — сказал Матвеев. «Вот и к чаю даже не могу предложить. Не завезли». «Ой, вы напомнили мне один случай. Ведет практику в школе девушка из Анадырского педучилища и объясняет ученикам. Мол, то, что растет на дереве, это фрукты, а то, что в огороде, овощи. Яблоки – фрукты, морковь – овощ. К чему относятся лимоны? Девочки, к чему? Вот ты, Маша, скажи, к чему лимоны?» «К чаю», — отвечает Маша. «А вот тут еще один совет». Он достал другой журнал, нашел. «Современная женщина не обязательно должна быть всю свою жизнь брюнеткой или рыжеволосой. Время от времени она может существенно изменять цвет своих волос. Следует, однако, помнить, что частая окраска портит и высушивает волосы». «Вы этим озабочены?» — спросила она. «Представьте, да. Как мне, непосвященному во все таинства, определить, крашеная блондинка или натуральная?» «Это действительно проблема», — засмеялась Людмила Федоровна. «Могу вас успокоить, натуральных почти нет. Перевелись, как динозавры». «Не говорите», — завозражал Матвеев. «Возьму путевку в Швецию или в Польшу, проверю. С этой целью я 5 лет назад в Прибалтику ездил. А там шатенки и брюнетки. Что делать?» «Вам не повезло, не переживайте». «Я и не переживаю, я оптимист. Завидная черта характера. Учусь у англичан, у меня тоже хорошие перспективы». «Почему тоже?» — спросила она. Он открыл толстую книгу, выбросил закладку, прочитал. «Джентльмены любят блондинок, но женятся на брюнетках. английское правило.